Вопрос о втором курсе введение Платона Аскетика. Вы здесь занимаетесь как будущий закон и уже теперешний закон учителя, и отец Игорь Киреев, просто читать здесь на курсе закон учителей, потому что подобно мы занимаемся с нашими детьми в православной гимназии. Я много лет был директором православной гимназии, сейчас я являюсь духовником в этой гимназии и преподаю в ней закон Божий. И вот для старших учащихся мы разработали такой курс закона Божия в старших классах, который называется «Введение в православную аскетику». Вот об этом мы с вами будем говорить в наших лекциях. Я буду рассказывать, как мы это делаем. Расскажу сначала, почему мы это делаем. Сегодня у нас вводная лекция. Как мы, по возможности, если вам это будет полезно, вы сможете этот курс вводить в своих воспитательных школах или занятиях для старших подростков. Что, простите, еще раз, как это? Введение в православную аскетику. Да. Но это очень условное, понимаете, название, очень условное. За ним, наверное, под этим можно очень много подразумевать. И мы даже сразу оговоримся, что все-таки такой разговор, затрагивающий проблемы старшего подросткового возраста. Хотя, конечно, этот курс можно и трансформировать по-разному. Вот. Почему мы, собственно говоря, стали с детьми об этом говорить в православной гимназии? Да потому что оказалось, что в момент их духовного, а физического взросления, в таком периоде, дети оказываются совершенно не способны к духовной жизни. Мы живем в такое интересное время, которое нам надо правильно осмысливать и некую трезвенность сохранить. Дети, которые сейчас, скажем, ходят в воскресную школу, учатся в православной гимназии, в большинстве своем родились в семьях, которые стали православными, а традиционно православными не были никогда. И поэтому никакой традиции духовной жизни, такой семейной, традиции воспитания детей в этих семьях нет. А есть масса совершенно недоумений, масса искажений, масса всевозможных таких, знаете, человеческих преданий, которыми полнится наша теперешняя жизнь, и родители часто вот недоумевают, как так вот детей своих сделать христианами. По этому поводу часто обращаются к опыту церкви, к самой церкви. Вот воскресная школа. Вот давайте попробуем там детям привить какие-то навыки духовной жизни. Вот есть православная гимназия. Как хорошо было бы, если дети в православной гимназии изучали закон Божий. Но вот опыт нашей школы, это 10 лет православной гимназии нашей исполняется в этом году. 10 лет мы занимаемся здесь. У нас масса выпускников. Уже много взрослых детей, которые закончили нашу православную гимназию, жизнь определились. Но каждый раз, вот из года в год, мы все время сталкиваемся с одними и теми же проблемами в подростковом периоде. Потому что дети не способны бывать в духовной жизни. Дети не понимают, что существует духовная борьба. Дети не понимают, что существует ответственность за свои поступки. Потому что в самой семье очень часто этого тоже нет. Родители стали христианами и отвергли, став христианами, скажем, всю свою сознательную жизнь до христианства. Как бы зачеркнули ее, вот весь свой социум, всю свою культурность, предположенность, образованная. Многие друзья ушли из жизни, как бы все началось по-новому. И у родителей существует совершенно определенная и очень часто оправданная боязнь мира и общества, которую они, с одной стороны, требуют от детей, а с другой стороны, ничем восполнить ее не могут. Потому что дети родились в семьях, которые для них уже христианские. И детей с детства уже приводили, скажем, к причастию, предположим, на исповедь. Дети сами по себе ничего не отвергали, ни от чего не отрекали. И мир для детей, в котором они живут, в общем-то, не враждебен. То есть они знают о враждебности мира со слов родителей. Но собственного какого-то мира в семье, собственной традиции семейной, собственной культуры семейной, эта семья не имеет. Понимаете, о чем я говорю? Очень серьезная проблема, которую нам важно очень осмыслить. Что такое современная христианская семья? Вот, это очень сложное явление. Очень болезненное и разломанное. В такой семье родители от детей очень часто требуют того, что здесь в принципе не могут дать. Вот, отношение такого, которым дети совершенно не способны, и им непонятно. И возникает очень такое болезненное явление, как некий двойной стандарт в жизни наших детей. С одной стороны, родители требуют от них неких вот таких аскетических подвигов утверждения всего и непринятия этого мира, ценности этого мира. С другой стороны, этот мир для детей постоянно эти ценности предлагают, и дети не могут понять, собственно говоря, что же происходит, почему в этом мире им надо с чем-то бороться. Вот. И получается какой-то некий вакуум. Почему это получается? Потому что те вещи, которые мы даем нашим детям в православной школе, в православной гимназии, ну, основы православной культуры, предположим, или закон Божий, или еще какие-то предметы духовного направления, катехизис, например, они нашими детьми воспринимаются на уровне всех остальных школьных предметов. Вот. То, что церковь восприняла для себя как опыт, скажем, за который заплачено кровью мучеников, или потом, скажем, преподобных, для наших детей это... Ну, самое простое. Вот как вот мне недавно на одном занятии один из старшеклассников: ну, что такое догмат о Святой Троице? Ну, это проще Павлина Рика, типа. Вот. Конечно же, там, ну, вот он мне так очень просто сказал, конечно же, это же проще Павлина Репы. Бог имеет три лица в едином существе, Троица единосущная, так что все просто и понятно. Теоретически так и есть. Ну, да, понимаете, но... в истории становления этого догмата было столько трагедий, столько конфликтов, в течение многих десятилетий два Вселенских собора посвящены этому. Мы прославили великих учителей и святителей за то, что они обосновали этот догмат для церкви. В общем, потом еще столько было еще и гонений, и трагедий церковных. А для нас здесь все просто, понимаете? И поэтому они ничем не дорожат. Вот. И к моменту, когда они становятся взрослыми, когда им приходится осмысливать ценность того, чему их не учили, эта ценность для них часто бывает невесома. Потому что, когда дети ходили вместе с родителями в храм, когда были маленькие, и причащались, молились, постились, для детей это подвигом не являлось. Они копировали поведение своих родителей, и им это, в общем-то, нравилось. А родители часто это воспринимали как духовную жизнь. А духовной жизнью это еще не являлось. Это был просто некий образ подражания детей и взрослых. А когда дети стали взрослеть, они стали для себя задавать вопрос, почему я должен читать длинное и нудное правило? Почему я должен рано вставать, чтобы идти на литургию и причащаться? Почему мне нельзя фанатеть? Почему мне нельзя носить, как это называется, фенечки, вот, всевозможные? Почему, да, я не могу себе вот проколоть ухо или наколоть тату, понимаете? Почему? Нет, почему? Да, например, почему? И это становится совершенно непонятно. И у родителей полная отрыв, полное недоумение. Полная беспомощность того, что вдруг дети перестали ходить в храм, что вдруг дети перестали читать правила, что заставить ребенка пойти на исповедь можно только путем его какого-то подкупа. Вот когда ему пообещаешь чего-нибудь, тогда вот он и пойдет. А что будет дальше, просто страшно и подумать. И вот действительно, это происходит чаще всего потому, что вот мы лишены традиции семейного воспитания христианского, абсолютно разрушена. Вернуться просто к образцам какого-то дореволюционного благочестия по тем меркам и учебникам, которые были раньше, уже невозможно. Мы живем в совершенно другом мире, в совершенно других понятиях. И само по себе уже страшно то, что мы говорим с детьми на одном языке, а понимаем-то уже его по-разному. И когда мы говорим «свобода», это одно. А когда они говорят «свобода», это другое. Когда мы говорим «любовь», это одно. Когда они говорят «любовь», это другое. Мы кто, родители? Мы родители, мы старшие, мы христиане, мы церковленные люди, понимаете? И более того, что мир говорит с ними на том же самом языке, на котором мы с ними говорим, пользуется теми же, почти теми же самыми понятиями, которыми мы пользуемся. И вот здесь идет страшная такая вот битва, вот, которая называется православная святая. Когда нам очень важно, чтобы дети с нами говорили на христианском языке, на русском христианском языке, а не на русском безбожном, понимаете? Вот. И это очень важно, потому что, оказывается, возможность говорить на этом языке и научить детей говорить на этом языке дает нам именно аскетическая литература. Вот. Исходя из этого, мы вот как раз и подумали, как бы было хорошо научить детей самих разбираться в том, что происходит в них, в их душе. То, что называется, знаете, на современский язык, психоанализом. Вот. Это хорошее слово такое, вообще, вполне аскетическое. То есть, внимательное отношение к своей душе. Вот. Углубленное познание самого себя. Это поэтому Амфилохий Радович, такой современный сербский богослов, удивительный совершенно. Он как святых отцов, аскетов и называет. Он говорит, что это благодатные психологи и святые психоаналитики. И действительно, аскетическая литература, это богатство церкви, которое нам оставлено, это потрясающий совершенно учебник антропологии. Это совершенно удивительное вхождение в мир богообщины. И не надо бояться того, что эти книги написаны монахами для монахов. Оказывается, что вполне возможно найти в аскетической литературе то, что вполне способны воспринять подростки. Есть такая литература, есть это, прежде всего, книга преподобного Авы Дорофея, которая называется «Душеполезное поучение Авы Дорофея». И если бы было возможно, я бы вас попросил, чтобы эта книга у вас тоже была, потому что основные занятия у нас пойдут по этой книге. Это не она? Нет, это «Добротолюбие», первый том. Кто-нибудь из вас читал Авы Дорофея? Да. Многие считают, очень хорошо. А кто не читал, обязательно прочтите. Многие говорят, что это азбука духовной жизни. Азбука. Вот именно азбука. Детей надо учить по азбуке. Ну и нам тоже надо сам. А вот простите, еще скажу, полезным дословием. Как научиться самозатворником? Ну, дети Феофан Затворник читать не будут никогда. Его и взрослые читают с большим трудом, потому что Феофан Затворник достаточно все-таки сложный способ изложения. Вполне адекватной, скажем, культуре 19 века. А Феофан Затворник пишет сложно. Вот. Для детей тяжело. Вот. А зачем? То, что сказано у Феофана Затворника, вот так вот, гораздо проще можно найти у Авы Дорофея. Да, вот просто Авы Дорофея в этом смысле можно найти у Игната Гринчанина очень много хорошего, и у других святых отцов. Понимаете, мы исходим из того, что адекватнее такому обычному восприятию. А Авдорофей является, ну, просто, знаете, уникальным таким вот явлением, которое, ну, вот, совершенно не устаревает. Не устаревает. И очень важно, что книга Авдорофея, она еще вот по своим главам, очень соответствует жизни, вот, нашей вот будничи. Там вот есть такое поучение о совести или о том, что не должно лгать. Вот. О смиренном мудрии, о страхе Божьем. Простые такие названия, понимаете? Но там столько удивительных ярких примеров, запоминающихся, простых таких, ну, проникновенных, которые очень легко взять. Но Авва Дорофея при этом у нас не книга, которую мы изучаем и пересказываем. Это есть некий повод поговорить о самых-самых насущных проблемах жизни подростков. А потом, обратившись к Авве Дорофею, вдруг найти на них ответ. Ну, скажем, когда мы говорим о совести, я немножко загляну вперед. Вот. И скажу, как мы это обычно делаем. Мы говорим прежде всего о свободе. Вот. Ну такой вопрос. Что мешает свободе? Ну что мешает вашей свободе? Спрашиваю я подростка. Они начинают тереть затылки. Родители. Конечно, пишут. Родители. Вот давай там запишешь. Родители. Что еще? Школа. Так, отлично. Что еще? Вот, обязанность. Что еще? Вот так доходим до Бога, конечно. Вот. Они искренне это говорят, что мешает твоей свободе. Так вот Бог, совесть, Бог. Вы говорите, смотрите, как интересно. Бог, человеку кто даровал? Свобода. И Бог, значит, свободе мешает. Давайте подумайте, какой свободе мешает Бог? И вот тогда мы начинаем постепенно, понемножечку говорить о том, что же, какая бывает свобода. Вот мы раскрываем смысл слова «свобода». Что этот мир называет свободой? Что мы называем свободой? Что церковь Евангелия называет свободой? У нас продолжается очень серьезный разговор, именно вот, ну, как такой вот задушевный разговор с детьми о самых таких серьезных вещах. Их же волнует очень сильно. Вот. А потом мы обращаемся к Авиду России. И он нам совершенно четко формулирует, так вот, очень хорошо, то, о чем мы говорили. И это становится принято. И мы, как вот по методике, обычно пишем сочинения с каким-то таким вот замысловатым телом, где они сами должны осмыслить какие-то вот понятия свободы. Ну вот, например, мы с ними рассуждаем на такие темы. Вот, что такое мужество? Что такое бесстрашие? Вот преподобный Антоний Великий, он говорит, что страх рождает слезы, а слезы рождают мужество. Вот оказывается так, что страх и мужество для христиан могут быть очень похожи. Постыдно в современном мире чего-то бояться. Правда? Этот мир нам предлагает образ себя какого-нибудь бесстрашного человека. Бесстрашный. А церковь наша говорит не о бесстрашии, а о мужестве. Одно ли это тоже? Бесстрашие и мужество. Так мы с ним начинаем читать о словах, о смысле слов. Я хочу, что бесстрашие совсем не то, что мужество. Потому что бесстрашный человек, он вообще не боится ничего. Бог не боится. А мужественный человек, он боится. Он боится согрешить. Вот. Но этот страх рождает в нем мужество. И из-за того, что он боится согрешить, этот человек идет на крест, на подвиг. Вот скажем, такой простой вопрос. Скажите, может ли бесстрашный человек, если его ударит в левую щеку, ставить правую? Не всегда так. Мы можем немножечко на контексте сказать, я именно специально два слова говорю. Мужество и бесстрашие. Бесстрашие это в контексте небоязненности Бога, понимаете? Вот. Именно небоязненности ничего. Говорят, человек ни Бога, ни черта не боится. Понимаете? Да, такой человек может совершить героический поступок. Но вот бесстрашный человек и мужественный, это разное. Мужественный человек найдет все силы не ответить злом на зло. А бесстрашный вот, возьмет так и ради правды расстреляет вокруг себя там, в каком-нибудь американском автомате, там, 50-60 человек, понимаете, спасая там Америку от каких-нибудь там, понимаете, вот, очередных террористов в фильме. Вот это образ, который сегодня навевается нам всем, это образ бесстрашия. Вот интересно, что дети в том числе понимают, чего боится бесстрашный и чего не боится мужество. Можете сказать? Чего боится бесстрашный и чего не боится мужество? Нет, не всегда бесстрашный может тоже не бояться мужества. Чего боится? Ну, он бесстрашный, они взяли там на самолетах и в эти самые башни. Может, бесстрашный боится показаться слабым? Вот, совершенно верно. Дети четко понимают, бесстрашный боится чужого мнения, а мужество не боится. Это когда мы говорим о бесстрашии, мы в этом говорим и о мужестве. Мы говорим о голове, где говорится о смирении. Вот. И для детей вот это понятие смирения, вот это подростковое понятие смирения, оно часто вот искажено таким бессилием, понимаете? Смирение-бессилие в сознании подростка. Поэтому смиренным быть не хочется. Хочется быть крутым каждому подростку. Ну, это так действительно, понимаете? Ну, никуда от этого не деться. И очень хорошо всем вот в чтобы было ясно подросткам, что смирение – это прежде всего мужество. Величайшее мужество. Что смиренный человек – это тот человек, который никогда не боится быть самим собой. Он сам себе всегда вот соответствует. И вот в этом смысле как раз наши уроки, мы их называем введение в аскетику, на самом деле это некий, в общем, я даже не знаю, как по-другому сформулировать, я просто хочу, чтобы вы поняли, что я имею в виду под словом введение в аскетику. Это разговор, конечно, о проблемах подростков, о проблемах их внутреннего такого вот самоосознания, вхождения в мир, определения своей собственной веры. Вот. И поэтому мы с ними начинаем просто сначала вот постепенно вот входить вот в эту область. Сначала мы с ними объясняем, что такое аскетика. Вот. Что такое аскетика? Как бы вы объяснили? Слово, которое нужно... Ну да, православные, мы об индуисты не будем уже суждать. Человек, который не видно, поможет в жизни. Упражняемость. Духовную жизнь. Так? Образ духовной жизни. Так, еще? Упражняемость постоянно. Так, еще? Так, еще? Так. Так, еще кто-нибудь что-нибудь скажет? Дети не, в общем, трудно себе представляют, потому что они говорят, что это монашество, они говорят, что это вот когда люди постятся, они говорят, когда вот кто-то в чем-то себе отказывает. В общем, где-то вокруг да около они ходят. Но по-настоящему вот аскетика, конечно, это и учение православное, то есть это духовная наука о борьбе со страстями, с одной стороны. С другой стороны, это, конечно, путь всякой человеческой души, которая ищет спасения. То есть это одновременно и наука, и жизнь во Христе. Но для того, чтобы детям стало понятно, что такое жизнь во Христе, и в чем, собственно говоря, смысл христианской жизни, неплохо бы задать им такой вопрос. А в чем, собственно говоря, смысл христианской жизни? В чем смысл нашей веры? Вот такой вопрос я задаю на одном из занятий, скажем, в 9 или 10 классе. Ребят, пожалуйста, скажите мне, а в чем смысл нашей веры? Вот вы уже там в храм детства ходите, потом в гимназии 9 лет учитесь, в воскресенье причащаетесь, советуетесь. В чем смысл веры? В чем вы, да? А что бы вы, наверное, сказали? Преображение. Так, это взрослый говорит, да? Так, еще что бы вы сказали? О Божьем. Спасение своей души, да. Здравствуйте. Они, конечно, таких слов по сути не знают. Ни о Божьем, ни преображении. Они говорят просто. Говорят, ну как вот, батюшка, сказать? Ну вот, ну чтобы я когда Богу молюсь, говорят они, вот он меня слышит. Вот. Я у Бога прошу, он мне помогает. Вот. Ну да, конечно, вот чтобы вот жить, исполняя заповеди, войти в Царство Небесное. В общем, так по-детски рассуждают. На самом деле, вот все идет так, но разговор идет о том, что оказывается для них, в общем, становится такой парадокс, что, собственно говоря, а в чем, собственно говоря, тогда ваша вера отличается от веры мусульман? Или от веры там каких-нибудь там язычников? Ну чем? Ведь Бог же всем помогает, правда? Бог же всем помогает. Всем помогает. Бог всех слышит. Всех слышит. В общем, в любой почти религиозной системе существует воздаяние за простую жизнь и некое посмертное существование. Так ведь? И объяснить, что смысл человеческой веры в обожении, в обожении, невозможно. И тогда мы вот возвращаемся к тому, что, ребята, а вы знаете, что предназначение христианина в том, чтобы что христианство, вот по-другому говорю, это очень непохожая на другие религии вера. Вообще христианство – это не религия. Вот изначально это не религия. Потому что вот мир религиозный, в который пришел Христос, Христос пришел в очень религиозный мир. С одной стороны, это мир языческий, с другой стороны, мир ветхозаветный. И весь религиозный мир отверг Христа. Потому что, с одной стороны, язычество, оно строит свои отношения с божеством, скажем так, особенным образом. Вот, собственно, в чем смысл язычества поклонения божеству, кто может сказать? Что, ты мне, я тебе совершенно верно. наверное, самое простое обоснование любого магизма, любого оккультизма. Это юридическое обоснование. Человек приносит жертву, и эта жертва как бы заставляет божество, обязывает божество действовать вот в рамках этой жертвы. Человек приносит некое заклинание, и некие силы обязаны это заклинание подчиниться и исполнить то, что заложено в этом заклинании. Это обычный магизм, самый такой примитивный. Но в этом исключено язычество. Вот. А ветхозаветная религия предполагает исполнение закона. Исполнение, доскональное исполнение закона. Ни то, ни другое не принимает Христа. Потому что одни отвергают Христа за то, что он не исполняет субботы и разрешил разрушить закон, другие просто над ним смеются, как Пилат, и говорят, что есть истина. В этом смысле христианство совершенно не похоже ни на одну из религий, потому что ни в той, ни в другой половине мира, ни в языческой, ни в иудейской, нет самого главного. В том, что Христос пришел, чтобы соединить себя с человечеством, чтобы человечество соединилось с Богом. Никакого, собственно говоря, богообщения в язычестве быть не может. Ну как? Ведь не так давно было Евангелие воскресное, где Господь говорит, какая самая заповедь, Господь спрашивает, какая самая главная заповедь в мире? Господь говорит, возлюби Господу Бога твоего всем сердцем, твоим всей душею, твоим всем разумом, всем ближним, как самому себе. Вот ни одна религия не говорит, что полюбили Бога. Вот скажем, трудно сказать, чтобы Зевса можно любить, правда? Зевса. Или там Будду, или там Кришну, или какую-нибудь другую, понимаете, вот идолище. Невозможно их любить. Они не требуют. Им не нужна никакая любовь этим божествам. Только жертва, только кровь, только что-нибудь такое. Страшно. Для ветхозаветного человека совершенно понятие любви к Богу, личного общения к Богу, подменилось исполнением постоянных предписаний, постоянных предписаний. Христос говорит, вы устранили заповедь. Вместо любви к родителям карван. Жертва Богу, чем бы ты от меня пользовался? Устранение вот совершенно уход от Бога общения. А зачем нам Бога общения? Для того, чтобы мы стали святыми. Смысл нашего спасения в том, что человек должен стать святым. Ни больше, ни меньше. Для детей это совершенно новое и непонятное. Никто никогда не говорит, что христиане, потому христиане, что они должны быть святыми, не просто порядочными людьми, не просто хорошими людьми. Более того, мы говорим, что Богу порядочные люди не нужны. Не нужны Богу просто порядочные люди. Христианство – это религия непорядочных людей. Пришли в храм два человека помолиться. Один порядочный, а другой непорядочный. Один очень порядочный. Говорит, Господи, спасибо тебе за то, что я порядочный. Я всем делаю добрый час, я вижу добрые дела. Я молюсь, я пощусь. Вот. Спасибо тебе за то, что я порядочный. А непорядочный стоял и говорил, Господи, милости будь мне надежда. Более того, первый человек, который в рай попал, он был очень непорядочный человек. Очень непорядочный. Разбойник, бандит. Понимаете? Порядочные стояли, кричали, распни, распни. Но в том смысле, по-человечески, понятие порядочные, хорошие люди, понимаете, благочестивые. Ну вот в обществе все было хорошо, в общении с людьми, всем все делали по-доброму. Захотели сказать. Что-то еще такое понятие порядочности в церкви? Мы же должны парадоксально мыслить, понимаете, вот, если мы здесь не говорим. Вот. Даже с такого дневного сцена на глаза пришел мужчина, солидно одетый в храм, на кружку кладет там тысячу долларов. Ну, батюшка, мы благодарим, что устанавливается храм. А бабушке, ах, ты буржуй! Вот я не могу себе купить свечку за 2 рубля, я могу только купить за рубль. И что? И вот буржуй, так вот непорядочный, ворует, значит, а почему он ворует? Я нам начал вопрос. Вот порядочный человек, он порядочный. Нет, то, что его осадили другие люди, это... Да, да, он порядочный тоже самый, он порядочный, но у кого? Они тоже ходят в церковь, они воспитанные, все хорошо. Давайте, вот я еще раз сразу говорю, вопросы по существу, дискуссии не переходящие. Понимаете, сейчас у вас вопрос, в общем, немножко не по существу. Вот. Мы говорим о том, что в общепринятом понятии для христианства, христианство и мир, понять друг друга не могут. Вот. И Богу нужны мы непорядочные, потому что Бог пришел в мир грешников спасти. Вот. Потому что из непорядочного человека, настоящего грешника, можно сделать настоящего праведника. А не из настоящего праведника ничего настоящего сделать нельзя. Вот. Это самое главное, вот что есть вот некий парадокс веры. И тогда мы говорим, что при этом мы все святые. Мы все святые. Они удивлены. Как это мы все святые? Мы непорядочные, вот к нам Господь пришел, а мы же все и святые. Ну как, а вы разве никогда не слышали, как к вам в храме обращается церковь? Святая святые. Они, конечно, никогда это не слышали. То есть они никогда не воспринимали эти слова в принципе всерьез. Что это вообще к ним какое-то слово в церкви может относиться. Я говорю, ребят, давайте так вот, вы мне скажите, давайте подумаем, а где еще церковь в своем богослужении доказывает нам всем, что мы все святые? Что мы все святые, одновременно при этом мы грешники. Они вспоминают, вот когда батюшка кадит иконы, говорят они, он ведь нас тоже кадит. Это совершенно верно. А другая девочка вспоминает, а вот когда отпевают, со святыми упокоят. Действительно же это так. Это значит, вот только со святыми можно святого упокоить, а никого другого туда же не возьмут. Только святого. И во многих таких местах они находят вот эти вот... Действительно оказывается, что предназначение человека быть святым. Что же это значит быть святым? Как это быть святым? Не порядочным, понимаете? А святым. Это совершенно разные вещи. Потому что порядочный человек бывает для других, а святым он может быть только для Бога. И вот в этот подростковый период, вы знаете, иногда полезно это сказать, потому что у них вообще-то много протестов против вот чего-то всего такого. Вот. И парадоксальность некоторых вещей в христианстве, забытая нами, им начинает вдруг компонировать. Вот недавно приезжал ко мне в приход священник из Канады, и он рассказывал о том, что вообще-то, рассказывал там, что вообще православие, вообще христианство, это вот андеграунд, настоящий андеграунд. Вообще это то, что вот как раньше вот хиппи, говорят, были, потому что вот они этот мир не принимали, и мир их не принимал. А сейчас вот христианство на Западе, настоящее христианство, это совершенно отверженные люди. Совершенно вот, которые вот живут своей собственной жизнью, которые этот мир не принимают, и для них это вот такой как бы протест внутренний. Для детей тоже в этом может быть определенный путь своего собственного познания. Христианство все на парадоксе построено. Оно не мирная религия, не мирная религия. И сам путь человеческий к Богу, он в этом заключен. Грешный, святой. Одновременно. Потому что в потенциале своем человек, он очень святой. В человеке есть образ Божий. И есть подобие Божие. И вот мы с детьми начинаем говорить, что же такое образ и что такое подобие Божие. А вы можете сказать, что такое образ? Это надо знать. Вообще, всякому взрослому. Христианин знает, что такое образ, что такое подобие. Это основа нашего мира. Образ на Бога и там, а подобие на Это не то, что это... Не объясняет, что такое образ. В данном случае, чтобы походить на Христа, как он себя тогда воплотился. Воплотившийся Христа. Образ Божий не то, что Христос работал, и нам чуть-чуть даровал, и вот тут в этом... Только ли свобода? Только ли свобода? Душа же. Только душа, а дух, а тело. Тело образ, есть тело, это образ Божий или нет? Да или нет? Да. Конечно. Весь человек по всей полноте есть образ Божий. Святитель Иеремия говорит, что тело человеческое создано по образу Божию. Хотя Бог бестелесен. Действительно, мы сказали верные вещи. Но что такое свобода? Свобода это свойство Божие, да? Есть. Бога есть свойства, которые вообще-то критически мы проходим и здесь когда-то проходили, как из нас должен это знать. И действительно, вот образ Божий в человеке это отражение его свойств в каждом из нас. То есть некий залог божественных свойств человека. Но только в Боге они совершенно ему принадлежащие, это сущностное. А в нас это его божественный дар. И вместе с этим, вот, в человеке есть нечто такое, вот тоже приобщенное к вечности, потому что Бог вечен, Бог, что Бог жив, Бог есть любовь, Бог есть свобода, Он творец. Эти свойства образ Святой Троицы в каждом человеке. И этот образ неистребим. А вот подобие, как вы правильно совершенно сказали, подобием мы пока не обладаем. Потому что Бог сотворил нас по образу, а подобие нам дал не как некое задание, потому что на святых так и называем преподобные, то есть очень похожие на Бога люди, очень похожие на Бога. И путь человеческой жизни как раз исключается в том, чтобы через подобие Богу, через то, чтобы в этом мире быть как Господь наш Иисус Христос, вот, раскрыть себе до конца образ Божий, чтобы образ Божий совершенно в нас засиял, все собою в нас наполнил. И тогда каждый из нас станет Иисусом Христом. Не как Его Сын Единородный, а по благодати. Станет как Бога-человек. Как Бога-человек. Извините, раскрыть, развить, построить, так, как синоним. Можно и так, да, выстроить себе. И поэтому самое главное слово, которое будет встречаться в нашем языке с детьми, это будет такое слово, как подвиг. Вот. Мы все время с детьми, когда говорим о духовных понятиях, мы все время стараемся как-то вот раскрывать смысл слов и вот играть некие такие филологические игры. Вот. Я сразу спрашиваю, ребят, корень слова подвиг какой? Двиг, да? Вот. Вот вы однокоренные слова подберите. Они начинают подбирать однокоренные слова. Это двигаться, да? Передвигать, подвигать. То есть это то, что постоянно находится в движении. Подвиг — это не всегда, знаете, героический порыв, когда надо с собой образовывать. Подвиг — это ежедневное, ежеминутное, постоянное движение к Богу. Вот что такое подвиг. Есть второе слово, которое тоже очень важно для нашего разговора. Это слово «навык». Навык. Тоже аскетическое слово такое. Есть два таких слова, как я смотрю, из ключевых. Подвиг и навык. Вот они у Авва Дорофея часто встречаются. И вот, когда мы рассуждаем с ними о подвиге, то вот такие подвижники, почему они подвижники, почему святых называем подвижниками, мы вот о чем рассуждаем. Вот когда человек может так вот подвинуться, чтобы, скажем, вот в автобусе место другому уступить. Это уже подвиг. Вот. Это тоже подвиг. Он подвинулся, он подвижен. Вот этот человек, который нашел в себе мужество и силы уступить свое место другому. А вы знаете, как часто в жизни бывает, когда человек приходится и нужно всегда уступать свое место другому в жизни. Вот это настоящий подвиг, когда человек приучится постоянно себя в сторону отодвигать и другому свое удобное, хорошее место по жизни уступать. Настоящий жизненный подвиг может быть из-за этого. Из-за маленького. Потому что все начинается с малого. И самая первая наша беседа, она начинается с малого. Я говорю, ребят, вы хотите быть счастливыми? Нет, конечно. А хотите иметь хорошую работу? Да. Хороших друзей? Конечно, батюшка, конечно. Семью крепкую, любовь настоящую. Все, хотим, хотим, хотим. И ничего не получится. Почему не получится? Да вот потому что не получится и все. Ну вот я говорю, хорошо. Есть такие слова в Евангелии. Кто верен в малом, тот будет верен в большом. А кто в малом не верен, тому большой никогда не даст. Вот если вы сейчас в вашей жизни постоянно врете родителям, друзьям, что же вы думаете, что вот, когда вы говорите по мелочам, кто-нибудь с вами потом по-настоящему будет дружить? У вас будет настоящий друг, если вы врете на каждом шаге? Если вы постоянно кокетничаете, то есть, дорогие мои девочки, вот, вы что думаете, что вы когда-нибудь, у вас будет настоящая любовь? Да никогда. Потому что вы никогда вот в малом не проявили ничего хорошего. Вы все ждете, когда вот, ну я же там никого не убиваю, ну я же там ничего не ворую, там, хорошо. Но ты что ж писал для перемене, вот русский язык, я видел. Ты же своровал. Вот чужое задание. Никогда у тебя не будет хорошей работы, потому что все время подушный роль. Никогда у тебя не будет ничего хорошего, потому что ты вот здесь, постоянно, во всех мелочах. Ты говоришь, ну и что? Ну и чего? Да ладно, это малость такая, пучение совести от графии. Что забвение совести начинается с того момента, когда человек говорит, ну что мне это малость? Ну что это ерунда такая маленькая, которую я сейчас пренебрегу? Вот. И все происходит как забвение совести. Вот это начало разговора о очень-очень важных психических вещах. Все начинается с малости. И всякая духовная жизнь начинается с самой-самой мелочи, с самого коротенького шага, с самого маленького движения человека к Богу, которое перерастает, если идти постоянно, в некий навык человеческой души. Вот, сейчас я слышу, что у нас до конца осталось времени, или вы посмотрите. Час 40. Это еще час 40, или я без 20. 50 минут. Но начинаем мы с ними, вот эти все разговоры, еще раз скажу, что вы говорите, такие на начать разговора, все-таки с разговора о том, как появилась аскеза. Я просто сейчас немножко забежал вперед некоторых вопросов, но потом обязательно подробно обо всем будем говорить. Вот. Святость, подвиг, навык. И еще один вопрос, который я им задаю. Вот все вы здесь крещенные, крещенные верные. А что такое крещение? В чем смысл крещения? И вы просто скажите, что это крещение? Крещение. Священие, любые инициации, они могут быть разные. Простить грехи, покончить с простым жизнью. Начать новую жизнь. Еще ваш. А? Это миропомазание уже. Отрекание. Ну хорошо, Шумы еще что? Истинного, как нам говорили. Что не слышал? Ну выплевывает он его. Кого его? Жало, вот эти, которые грехи. Сынок еще не в этом, да? Еще. Стать христианином, в первую очередь. Самое главное. Желание соединиться с Богом. Но это младенец. Рождение в новой жизни. Чтобы помощь была Богу. Погребение своего ветхого человека. Дело в том, что вот почему мы об этом говорим? О крещении. А о том, что такое, как появилось монашество. Как появился? Когда появился монашество? У нас появился в начале 4 века. Такое уже как движение. Движение протеста было монашество. Было движение протеста против обмышления церкви. В церкви тогда крестилось очень много язычников. Очень много язычников. Крестилось и принесло в церковь с собой все свое вот достояние язычника. И церковь вдруг перестала, ну не то, что совсем перестала, но вот подвиг, на котором церковь стояла по все века первых, вдруг как-то потускнел и за вот этим вот приходом новых людей, новообращенных, вдруг как-то затмился. Вот. Потому что для всех христиан, в течение первых веков, вот их христианство, конечно, раскрывало в смысле крещения. Братья, явиться во Христа Иисуса крестившимся, смерть Его крестившимся, чтобы и лопнемся, убыли ему крещением смерти. И для христиан первых веков крещение и смерть за Христа это было совершенно одно и то же. Очень часто христиане обогряли свои крещальные дела и кровью мучились. А более того, существовало тогда еще крещение кровью. Когда люди некрещенные умирали за Христа, и с ним менялось мученичество, как крещение смерти. И все первые века жизни христианской, они были непрестанным подвигом свидетельства о вере. Непрестанным свидетельством о Христе. Поэтому креститься совершенно в буквальном смысле слова для христиан означало умереть со Христом, чтобы с ним воскресли. Поэтому никакая человеческая смерть, в общем, их не пугала. А потом для христиан, во времена Константина Великого, когда христианство стало государственной религией, когда император был христианин, ну, по крайней мере, оглашенный, открывал Вселенские соборы, христианином было не только уже безопасно, но и, в полном смысле, выгодно и престижно. Из понятия вот, жизни христианской, новых христиан, подвиг совершенно ушел. Но вчера в Евангелии такие вы слова сказаны. Аще кто хочет за мной идти, да отвержется тебе, возьмет крест и за мной идти. Вот за Христом идти. Очень многие люди ходили. И ходило за Христом тысячи, тысячи, тысячи людей. И с удовольствием многие сейчас идут и тогда шли за Христом. Потому что, идя за Христом, что можно получить? Крепкое здоровье, счастье вечной жизни, успехи в труде, понимаете? Все, что хотите. Психотерапию на исповеди, понимаете, вам доставят. Вот еще вам все дадут. Понимаете, хорошо, люди хорошие, кругом все, вас любят, уважают. Как хорошо идти за Христом, но только не неся его крест. И если бы вот этих слов не было в Евангелии, отвержется себя, возьмет крест, то, уверяю вас, весь мир был бы христианом. Весь мир был бы христианом. Потому что за Христом идти одна радость. Вот. Но вот только эти слова отвержется себе и крест возьмет, они вот как такой камень для нас, преткновение. Потому что вот отвергнуться себя это очень страшно. Отвергнуть себя это как ну, совсем себя убить. Вот заметьте, когда мы наносим на себя знамение креста. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа говорим. Мы тем самым не только нашу веру исповедуем, но в общем, как вам сказать, мы себя перечеркиваем в этот момент. Вот как бы так вот. Раз, крест на себя ставим. Совершенно себя перечеркиваем. Как бы свидетельствуем о том, что мы готовы отвергнуться себя. А отвергнуть себя очень не хочется. Вот тяжелее вот в жизни вообще ничего нет. Это, ну, по крайней мере, для меня это самые страшные слова в Евангелии. Вот. Мы себе же, так сказать, греховного отвергнуть. А мы без других-то. Мы такие и есть. Вот это самое больное, понимаете, себя греховным-то отвергнуть. Мы же других себя не любим, мы любим себя греховным. Нам же хорошо с самим собой, в общем. Мы самодостаточные. Ну а как же тогда новозаветная возлюби ближнего своего, как самого себя? Вот тогда ты себя. Нет, это предполагает, что я предварительно, чем возлюбить другого, уже имею представление о том, какого качества должна быть моя любовь к нему, потому что я знаю, как я себя люблю. Понятно, да. Правильно? Правильно. Во многом, да. Это же мне нельзя бросить. Нельзя сбросить, но все-таки слово евангельское говорит здесь о том, что мы все-таки отвергнемся себя, понимаете, ветхого человека нельзя любить, не имеем права. Я и говорю, что отвергнемся ветхого себя. Ну хорошо, ну и где же мы такие все, отвергнутые от себя, ветхого-то? Почему же мы не отвергнулись-то? Понимаете, ведь если бы мы отвергнулись себя, вот, тогда бы и мир был другим. Понимаете, мир бы был совсем другим, мы сейчас немножко о другом уже заговорили. Вот если человек отвергнулся себя, то тогда его вере другие верят. Смотрите, какая странная ситуация происходит в нашем мире. Бог свидетельствует о истине удивительным образом. Кругом мироточат иконы. Открываются святые нетленные мощи. Происходит огромное количество чудес, которые бы, ну уж я не знаю, но мир бы перевернулся давно. Обратился. Но ведь никто же не обращается. Почему? А потому что мы христиане бессильны, потому что мы, если мы себя не отвергаемся, то абсолютно бессмысленно свидетельствовать о вере, нам никто не поверит. Ну никто не поверит, даже мы будем книжки пересказывать умные, скажем, всего митрополита Антония перескажем, что мы прочитали там, еще о чем будем говорить, еще, бесполезно совершенно. Никто нам не поверит. Слово наше абсолютно бессильно. Вид благочестия, апостол Павел говорит, силы же его отвергшиеся. Простите, слушайте. Вот я, по-моему, немножко сказал сейчас об этом. Совречься. Конкретный пример жизни. Вот мученица веры, надежды, любовь и матери, премудрой Софии. Примеры жизни. Вот в Евангелии написано, кто душу свою захочет спасти, тот погубит ее. А кто погубит душу свою ради меня и Евангелия, тот ее обретет. Вот вам пример, как София. Вот душу свою погубила ради Христа и Евангелия. Вот представьте себе такую ситуацию. Мать, у которой маленькие девочки, у которой будущее, ее будущее, это душа ее, этих детей, все ее будущее. Вот, их счастливая жизнь, счастливый брак, дети, внуки, все вот будущее. Только одно слово. Отрекись от Христа. Отрекись от Христа. Что, дура, что ли, совсем? Не понимаешь? Да любая бы мать ее осудила за это зверство, которое она своими детьми учредила. Детей своих отдала на муку. Ужасно. То есть непредставимо ни для кого. Как же так можно поступать? Только ведь одно слово надо сказать. Или этот будет, ну ты скажешь, ну это мой будет грех, это я на себя возьму. Отвергну сейчас, но детей-то я спасу. Нет. Понимаете, вот она почему-то так не поступила. Она почему-то не поступила так. Она почему-то взяла и душу свою погубила совершенно. Жизнь свою погубила совершенно. Пошла сама на страшную материнскую муку, сердце разорвалось, не выдержала, и дети погибли. Но мы-то теперь знаем, что они самые живые. Вера, надежда, любовь и матерство. Они это, вот они живые, мы мертвые. Потому что мы маленьким пожертвовать боимся. Самым маленьким для Бога пожертвовать боимся своей жизнью. Ну, например, вот взять тут с сегодняшнего дня перестать смотреть телевизор совсем. Ну, там на православные передачи показывают. Говорим мы себе, ну там же много хорошего, полезного. Ну и что? Ну вот пример такой. Ну маленький, я же никого не призываю. Итак, для примера говорю. Знаете, или еще что-нибудь, или какое-то свое самолюбие взять, так все стереть. Вот тебя обижают, а ты не обижайся. Или 10 детей родить. Или 10 детей родить, так. Или еще что-то, понимаете, вот взять из себя самого, отвергнуться. Чтобы не я жил, как говорит апостол Павел, а чтобы жил в них Христос. Это так тяжело, поверьте, даже самым малым. А? Нет? Нет. Вот это каждый раз мы себе это говорим. Это каждый раз мы себе об этом, и поэтому наше христианство силы не имеет. Так можно не в монастыре, да? Есть такой. Так это же. А разве говорит Господь, все, кто хочет за мной идти, идите в монастырь. И там такого слова монастырь не употребляют. Но тем не менее. Мы сейчас говорим о монашестве. Да, вот для первого надежды Бог мать кстати. Пример просто лежит. Вот не христианство. Ну, во время Отечественной войны, предположим, такой случай. Матери говорят, вот мы, если ты, говорит, там не выскажешься, где партизаны, мы твоих детей убьем. Не знаю. Это, нет, скорее, знаете, подвиг доблести языческой. То нет, ну подвиг она же, то есть спасает всех людей, партизан там. Ой, людей. Знаете, я боюсь как бы давать оценку всяким, вот понимаете, вот явлением жизни. Особенно, когда это касается не меня лично, понимаете, а кого-то там далеко. Вот я не знаю, но это подвиг определенный, подвиг человеческий, героизм. Состояние за веру, но в каком это отношении находится к ее, с личной вере во Христа, отношение к Богу, я не знаю. Но вообще это называется подвиг. Подвиг по отношению к Родине, подвиг по отношению к людям. Без всякого сомнения. Это действительно так. Подвиг по отношению к людям, он прекрасен, великолепен, ему можно восхищаться, ему можно подражать. Но равнозначным по отношению к Богу он не может играть, потому что человек в доблести своей по отношению к людям может быть совершенно бесстрашным, опять-таки я вам говорю, но абсолютно с Богом и всякое соприкосновение. Вот. Мотивы этого подвига могут быть иными, понимаете, иными. Ну, скажем, таких доблестных подвигов в язычестве мы встречаем массу очень красивых таких, знаете, античных прекрасных подвигов. Вот так. Это как кто-то сказал, что добро без Бога, это уже не добро. Ну, оно, наверное, добро, но просто не то добро, которое, наверное, преображает человека в Царстве Небесном. Вероятно, оно может явиться некой ступенью Богопознания, некой ступенью. Мне трудно судить. Такой вопрос, поскольку вы упомянули митрополита Антиохия, да, то у него есть такое высказывание о, собственно говоря, о том, о чем мы говорим сейчас, но в более категоричной форме. Он просто называет это нравственной революцией. Именно так. Вот, то есть, как бы, значит, правомерно, да, вот такое название. Да. Вы имеете в книгу «Основа простого воспитания», да? Да, там вот на подборка его статьи. Да, прекрасная книга, всем очень рекомендую. Просто очень от всей души рекомендую. Там «Основа простого воспитания». Но там ведь получается вот нравственная революция, и речь идет, поясняется об исихазме. Конечно, но он ведь Антиохий говорит это не применительно к подросткам, понимаете, а применительно к тому, что Бог всех нас воспитывает. Он, самая главная идея этой книги, того, что Бог, Он все время всех нас воспитывает. Что вот весь мир – это не беспрерывный педагогический процесс. Вот, потому что Бог, Он настоящий детоводец. Педагогика – это детоводство, которое становится мистагогией, тайноводством, то есть приведение человека к образу Божию и его обожению. Вот это самая главная идея. То есть он просто очень глобально мыслит, понимаете? Но мы можем вычленить из этого нечто для себя. Батюшка, ну тогда продолжая как бы логику, это получается, что необходимо как бы весь мир вот, поставить некую социальную задачку тогда просто-напросто по достижению, по совершению этой нравственной эволюции. Нет, это должно происходить вот в непосредственно в каждом человеке личностно. Ну понятно, но мы все равно имеем церковь, это же социальный институт. И... Нет, я бы не сказал, что церковь это социальный институт. Ну, но церковь земная, со всеми с канонами, с уставами, с догматами, ну, есть идеология, есть закон. Еще по все равно это не социальный институт. Как? Все равно это не социальный институт. Нет, это не только социальный институт. Нет, это но... все, что хотите, но не социальный институт. Безусловно. Но вот тот же Альфа Омега, я не знаю, вы его уважаете или нет, но там я в редколлегии хожу. Вы там, да, и печатаете, да. И, но там же есть вот глава церковь земная, да, церковь. Да, но я хочу вам сказать, что церковь земная и церковь небесная не разделяются между собой, не имеют границ. Идеологически, догматически, да, но методологически это разделяется. Не понимаю вас. Я хочу вам сказать, что в церкви есть социальный аспект определенный, потому что мы, конечно, сопутствуем миру. Церковь общается с миром. Вот, но церковь не является институцией в этом смысле, понимаете? Установлением церковь никогда не устанавливалась как социальный институт. Хотя некое служение в миру мы имеем, без сомнения, некую диаконию свою. А в чем, каков критерий? Наша диакония прежде всего заключается в свидетельстве о правде Божией. Прежде всего, это свидетельство о Боге. Во всей образовательной системе с введением вот православных гимназий, школ и так далее, и так далее? Да. Это свидетельство о Боге, прежде всего. Ну так, а тогда все остальное в мире точно таким же образом может быть свидетельством о Боге, как образование, так и все. Может быть, я немножко не понимаю, о чем мы сейчас говорим, просто простите, я... Ну, я тогда просто до конца раскрою, что так, давайте. Речь идет, вот я накануне с батюшкой Геронимусом оказалось, беседовали о православной цивилизации. Мы не уходим сейчас от темы, может быть, мы... Давайте, вы запомните этот вопрос, вы мне его зададите, когда я скажу, да, теперь ваш вопрос, хорошо? Я готов. Я просто хочу вернуться к тому, о чем мы изначально говорим, о том, что вот это вот отвержение мира, оно вдохновило монашество. Мы так все время так уходим, а возвращаемся к тому, что вот появилось монашество именно как протест против мира, идущего за Христом и несущего с собой крест. И монашество появилось как постоянное мученичество, бескровное такое, вот, и свидетельство о Боге и о пути к нему, как о подвиге. И вот именно в монашестве, как в таком удивительном пути Бога общения, Бога познания, для церкви раскрылась правда Божия о человеке. Именно святые отцы смогли вот таким образом раскрыть состав человека для каждого из нас, чтобы мы поняли, что такое у нас образ Божий, что такое грех, как грех поражает образ Божий в человеке, как он его затемняет, как мы можем очистить себе образ Божий, каким путем нам идти для того, чтобы вот действительно приобрести святость, что эта святость у нас, она есть, как образ Божий. И вот для того, чтобы это понять, мы начинаем говорить о том, что вот эти святые отцы, прежде всего, конечно, Антоний Великий, Макарий Великий, они нам оставили путь этого постижения в своих книгах. И вот «Добротолюбие», как книга, в которой я собрала в себе, так сказать, вот самый лучший опыт аскетической литературы, такая хрестоматия, которая открывается как раз по учению Антония Великого. И мы с ними начинаем с самого начала, как это, может быть, немножко совершенно звучит, с детьми читать «Добротолюбие». Сначала даже не «Авода России», а именно «Добротолюбие», первый том «Добротолюбие». Они раскрывают на преподобного Антония, сначала его изучают в житии, а потом читают поучения преподобного Антония Великого. И из этих поучений преподобного Антония Великого они по заданию такому должны отметить для себя то, что им легло на сердце, то, что они для себя поняли и осознали действительно как вот некое поучение. И вот удивительно, что они находят такие замечательные поучения, которые с самого начала все ставят на свои места. То есть учат детей правильно понимать смысл слов, говорить на, как я уже сказал, русском христианском языке. Вот что они, скажем, отмечают, это у меня в книге отмечено, именно то, что они для себя замечают. Например, свободными, пишет преподобный Антоний, почитай не тех, которые свободны по состоянию, но тех, которые свободны по жизни и по нраву. Не должно, например, называть истинно свободными знатных и богатых, когда они злы и невоздержаны. Потому что такие суть рабы чувственных страстей. Свободу и блаженство души составляют настоящая чистота и презрение привременное. Совершенно четкая формулировка того, что такое христианская свобода. И абсолютное отвержение того, что говорит совершенный мир. Понятно, что говорит мир, что такое свобода. Свобода заключается в чем для современного мира? В богатстве. У тебя есть деньги, значит, ты свободен. Если ты можешь себе позволить все, взять от жизни все, как учит нас великая пепсикола, то тогда ты и есть по-настоящему свободен. Вот. А по-другому ты никак не можешь быть свободным. И поэтому весь смысл твоей жизни, конечно, в том, чтобы стать свободным. То есть заработать любым путем как можно больше денег. Предавая себя, своих родителей, вот, своих друзей. Вот выцарапай эти деньги, будешь свободным. А Антоний говорит, не называй свободными богатых, если они рабы чувственных страстей. Вот. Они не свободны. Или вот что еще они замечательно употребляют. Вот. Какой сейчас самый главный ценз этого мира? Чем оно берется? Да. А деньги зарабатываются умом. Сейчас мир, который настроен на интеллект, величайшим образом. Интеллект, задачи, компьютеризация. Все время надо найти хорошую работу, для этого надо закончить институт, надо быть очень образованным только для одного. Интеллект — это капитал. Капитал. Вот надо быть интеллектуальным. Это очень важно. Все остальное ерунда. Антоний пишет. Люди обычно именуются умными по неправильному употреблению этого слова. Не те умны, которые изучили изречения и писания древних мудрецов, но те, у которых душа умна, которые могут рассудить, что добро и что зло. И злого и душевредного убегают, а о добром и душеполезном разумно радеют и делают это с великим к Богу благодарением. Одни эти люди поистине должны именоваться умными людьми. Совершенно просто. Совершенно доступно. Совершенно как вот, вот знаете, как вот глоток чистой воды. Абсолютно вот тонкое такое, знаете, вот как скальпель, знаете, вот отсекло что-то ненужное. И дети прочли, вдруг у них простые слова, когда вот, но очень понимающие. Да, вот оказывается, умные — это те, у которых душа умна. Может различать, что такое хорошо и что такое плохо. Дальше они сами, это не я, это им разоданием, сами они вот читают, выбирают и останавливаются на этих вот местах. Дальше вот подобное. Нет никакой пользы изучать все науки, я правда тут оговариваюсь, что учиться мы все-таки в школе должны, если душа не будет иметь доброй и богоугодной жизни. Причина же всех зол есть заблуждение, прелесть и невидение Бога. А он не будет вам читать Евангелие. Потому что это очень тяжело. Читать Евангелие гораздо тяжелее, чем читать учебник по физике. Ну, жития. И жития тоже самое. А это же не сказки. Ну, просто они отмечиваются, это нас не отрезали. Ну, ведь тут это не говорится, что не надо быть ученым. Тут говорится, что бессмысленно изучать науки, если ты не знаешь самого главного, что Богу надо угождать. Понимаешь? Это нет никакого... А если ты изучаешь науки и Богу угождаешь... Вот Павел Дорофея, начиная с книги, с писания того, как он учился. Тоже очень полезно. А вот Дорофей, когда учился, он приобрел такой навык к учению, что он не спал и иссыхал от того, что он постоянно читал книги, вот, и не мог насытить свою душу учением. Поэтому он просил кого-то брата его все время обливать водой, потому что тело иссыхало. Он говорит, что учение во мне дало возможность приобрести навык. И вот этот навык потом стал основой всей моей духовной жизни. Ну и навык был, он же трудился для этого. Ну, давайте дальше. Смерть для людей, кои понимают ее, есть бессмертие, а для простецов, не понимающих ее, есть смерть. И этой смерти не следует бояться, а бояться надо на погибели душевной, в которой есть неведение Бога. Вот что ужасно для души. Все дети обязательно найдут одно из поучений Антония Великого, которое говорит о памяти смерти. Не этой смерти надо бояться. Вот знаете, в каком мире мы живем. Ведь то, что мы знаем абсолютно точно, говорим мы с детьми, это то, что мы обязательно умрем. Вот обязательно умрем. Только единственное, что мы не знаем, когда. И вот весь мир прекрасно знает, что все мы умрем. И этого очень боится. И поэтому все фильмы, обязательно, которые современно происходят, как мы показываем, там обязательно очень много всяких смертей, очень много всяких разрушений, очень много всевозможных трагедий. Почему люди так жадно смотрят эти фильмы? Потому что все это не со мной. Все это не со мной. Это все с ними, там, по телевизору. И когда фильм кончается победой героя, все, опять наш мир спас некий американский мускулистый мессия от погибели. Ведь все фильмы, которые идут, в основном, они же фильмы мессианские. Они все говорят о том, что мир должен кончиться, потому что какие-то террористы должны его взорвать. И что в последний момент приходит американский Христос с маленькой буквы, вот, в кавычках, и мир спасает от погибели. Ну, не от вечной, конечно, а от того, что там вот кто-нибудь взорвется, все умрут. И люди переживают это как некую сублимацию своей собственной смерти. Все умирают, а я живу. А я еще живу. И вот это ужасное совершенно явление этого мира, который память смертную так вот исказил в умирании других. И поэтому вот шок совершенно, когда все это произошло на самом деле с людьми. И желание опять об этом забыть и не думать. В том, чтобы других как можно сильнее разгромить. Чтобы там как можно больше погибло в ответ. Чтобы еще раз почувствовать, что вот отодвинули от себя память смертную, убрали ее из жизни. И вот дети выбирают вдруг это выражение, что погибель-то самое страшное, это неведение Бога. Вот что ужасно для души. Они сами выбирают эти... Они это дома делают, потом приходят в класс, и мы их по очереди читаем, они потом самые лучшие. Они не все так вот отмечаем, они себе записывают. И у нас есть такая практика, мы... Потом просим детей каждый год, вот кто изучает это, лучшее выражение отпечатать на компьютере, большим плюсом макетировать, и мы вывешиваем это в гимназической трапезной. Каждый год те высказывания преподобного Антония или Макария Великого, которые они сами для себя выбирают, как бы сказать, назидание всем остальным. А это возраст 9 класс, это 14 лет. И как сейчас повторяют? Ну, довольно часто они повторяют эти самые высказывания, но у нас они настолько много, что мы имеем возможность маневрировать, скажем, из 30 высказываний мы выбираем, скажем, 7 разных, чтобы они не повторяли. Ну, иногда они через год могут повторяться какие-то наиболее удачные. В принципе, одно и то же. А? Ну, вы говорите. Ну, так, чтобы совсем одно и то же, не получается. Ну, о подобном получается, конечно. И здесь мы останавливаемся вот на этом получении памяти смерти. Когда мы в нее доходим, мы вот что делаем. Я говорю, ребят, завтра мы все умрем. Вот такое может быть случиться с каждым из нас, правда? Ведь мы же не можем знать, умрем мы завтра. Ну, ведь может случиться, что мы завтра умрем. Ну, конечно же, может. С каждым из нас может случиться. Мы не знаем, когда мы умрем. Но может случиться, что и завтра, что и сегодня. Почему святые отцы так говорят? Имей память смертную, но ведь не согрешишь. Вот как вы думаете, ребят, вот человек, который знает, что он завтра умрет, как он проживет свой день? Как он проживет? Вот будет ли такой человек вот день смотреть, скажем, телевизор? Да вряд ли. Будет ли в этот день человек кого-нибудь, там, сказать, с кем-то ругаться? Вот. Кого-нибудь обидеть? Это же ужасно, ты же завтра умрешь. Представляешь себе? Вот если каждый день человек живет так, как свой последний день, вот если бы мы могли так прожить, если мы уже точно совершенно знаем, что мы умрем, а когда умрем, не знаем. В любой момент можно умереть. И поэтому от этого, в общем, собственно говоря, наша жизнь может вся измениться, если бы мы так вот прожили, как мы молимся. Господи, неужели мне воду сеять? Гроб будет. Я только христианин. А вот показывает по телевизору, убийство, он наоборот, еще больше убивает. Он же узнал, что у него рак, он умрет. Да-да-да. Вот. Или ищи окаянную, мою душу просветишь и гнев. Всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Вот. Как по-разному люди могут относиться к смерти, говорит. Вот смотрите, вот Пушкин, да? Пир во время чумы. Председатель пира. Кругом смерть, кругом погибель. Костры чумные горят, и председатель, значит, за столом говорит, все-все, что смертью грозит, для смерти, для сердца бедного таит неизъяснимы наслаждения. Все, что нам гибелью грозит, для сердца бедного таит неизъяснимы наслаждения. Бессмертие может быть залог. Одно отношение к смерти. Или вспоминаем другое. Вот Федор Достоевский, братья Карамазовы. Старец Зосима рассказывает о своем брате Маркеле. Вот как у него был брат, помните, да? Напомните? Маркел, старший брат, который вдруг в их возрасте, в юности, веру в Бога потерял и стал ходить в гости к какому-то там вот сильному революционеру. И смеялся над их служанкой, и все время задувал лампадку, и мать плакала о том, что он к причастию не приходит. И вдруг он заболел, и за полгода совершенно вот иссох. Сидел только в кресле. И прямо на глазах таял. Мать его уговаривала, чтобы он причастился. И он вдруг согласился. Позвали священника. Пришел батюшка, поисповедовал, причастился. И этот Маркел, он вдруг стал у всех прощения просить. Просил его к окошку подвести, была весна, вот Великий пост. И он совсем прощался. У птичек прощения просил. У солнышка прощения просил. И всегда что-то, что он головой сдвинулся. И у матери своей прощения просил. А та говорила, что ж ты, Маркелушка, ты же, говорит, безгрешный, за что ж ты у всех прощения просишь? Он говорит, мамочка, кровиночка будет моя. Ведь всяк пред всеми виноват. И вот совершенно счастливый он умер. А старец Зосим говорит, а мне он сказал, живи за меня. Вот два образа отношения к смерти. Мы детям даем такое задание, чтобы они, ну, так, читали еще Пушкина, там, Достоевского немножко. Вот. И мы с ним договариваемся, что в следующий день, скажем, завтрашний день, мы все будем, постараемся прожить, как будто это самый наш последний в жизни день, как будто мы все завтра умрем. Постараемся вот иметь такой маленький опыт, а потом его описать. Но я не только говорю, что я тоже с вами буду этот день так же жить, чтобы все были в равных условиях. Вот, потому что так было нечестно. Вот. И потом мы с ним, они читают Достоевского, читают Маркела, и пытаются ответить на такой вопрос. А почему мы не знаем, когда мы умрем? Мы же знаем, что мы умрем. А почему мы не знаем, когда мы умрем? И почему? Вот что такое вот жить каждый день как свой последний? И они пишут всегда очень хорошие и глубокие сочинения. А потом, часто они даже в сочинениях потом тихонечко говорят, что вот что-то такое вот произошло внутри них, что вот, вот как-то вот им очень тяжело было, конечно, они часто забывали, но когда вдруг вспоминали о том, что вот они живут в последний раз, они пытались вот сразу что-то вот наверстать в своей жизни. Это интересно еще нет. А попробуйте так. Это интересно. Мы же... Это вот просто, ну хотя бы один раз. Это интересно. Ведь многие настоящие христиане, вот они так и каждый день живут. Вот и святые становятся. Ну вот, теперь я могу вот... И, собственно, это и есть методика нашей работы. Следующее, что мы будем делать, мы сразу начнем работать по тем главам Аводорофея, о которых я говорил. Поэтому, если возможно, Вот, вы с собой книжечку носите, а я вам буду говорить потом, что почитать. Вот, первый звоню вам, да, вы? А память смертная. Вот. А теперь ваш вопрос, пожалуйста. Мой? Да. О революции. Нет, не о революции уже, а о православной цивилизации, насколько она как бы может иметь место. В связи с тем, что вот альтернатива какая может быть? Никакой. Вот этому миру, ну, я поясню, что я не знаю, что некая категоричность, на мой взгляд, как бы требуется тому категоричному заявлению агрессивного мира, который сейчас существует и свое предъявляет, так сказать. Вот. При обычной для православия такой как бы раскачке, ну, в хорошем смысле. Вот эти средства такие относительные, при условии того, что существует абсолютное знание, нет ли смысла? В чем? Вот в этой самой, в том, что Антиохий говорит, что о нравственной революции, но говорить о ней как о средстве, которое бы государство могло взять на вооружение для. Думаю, что это невозможно. Да. Угу. Церковь — это совсем иной мир и совершенно иное бытие. Вот. Церковь в этом мире существует для того, чтобы этот мир церковью преображался. Вот. И чтобы он входил в церковь. А использовать инструменты церкви для своих каких-то вещей мир не способен. Это будет гибелью некоторых. Нет, я еще тогда один момент, наверное, надо пояснить. Имеется в виду мир не мир так сказать, страстей, греха и прочего, которые вообще, да? Да, а христианское общество. Да, а христианское общество, именно так. Вот те средства, которые, та формулировка, которая у нас до сих пор была такая социальная, мы вылезаем из подгруз, да? Угу, да, угу. Образно. Угу. Да? А тут вот как бы следующий этап исторический, альтернатив, последовательный такой, это уже вот формулировка антиохия. Мне кажется, что Амфилохий здесь прежде всего имеет в виду очень важную вещь. Он имеет, когда говорит о революции, он имеет в виду революцию евхаристического сознания. Понимаете? А он говорит о том, что возможность нравственной революции существует тогда, когда общество христианское станет церковью в ее евхаристическом смысле. И тогда вот как бы вот некое преображение внутреннее этого общества настанет. Вот. И что мы, в принципе, в этом смысле очень далеко ушли от тех основ нравственности, укорененных в Евхаристии, которые изначально были в церкви. Он говорит о человеке как о церкви всегда. Что сам человек — это уже как бы вот, тоже церковь, соборное существо. И это возможно только через Евхаристию. Я так это понимаю. Но не о каком социальном движении, не о неком таком, знаете, движении социального протеста или каких-то вот таких вот внешних вот проявлений церкви, чтобы вот какого-то такого, знаете, демонстративного свидетельства. Вот я не думаю, что это так. Это, в общем, чуждо церкви такое. Хотя иногда хотелось бы, конечно, так, по нашей немощи иметь некий инструмент самозащиты и самосвидетельства, да, более такой... Более веский. Да, веский, но это в нашем как бы некое вот такое вот действительно маловерие, что ли, как это вот такое вот ну, уверенность в том, что силой можно вот силу побороть, вот такой внешней силой. Наверное, так. Пожалуйста. Такой вопрос. Значит, вот сейчас вот ситуация такая, что вот, как говорится, грандели, потом американский неприкосновенный, ну, как бы, неуязвимый. Вот. Тем, что, ну, фанатики, террористы, как бы, самоубийцы. Вот, и в этом встает такой вопрос. Вот, от бесстрашия ли они сейчас хотят бомбить все, как говорится, всех и вся, где есть террористы, или от страха? Я не в курсе. Понимаете, этот вопрос уже не по существу нашего предмета, и он уже как бы... Я взял про бесстрашие. Я не знаю. Не знаю. Я как-то стараюсь на эту тему не очень обсуждать. Я помню слова евангельские. Если не покаетесь, то так же погибнут. Вот они ко всем нам относятся. Вопрос есть еще как-то? Пожалуйста. Вы знаете, мы не ставим перед собой такой цели, чтобы действия менялись на наши глаза. Ни в коем случае такой цели перед нами не ставим. И очень хорошо мы себе представляем, что это просто даже часто и невозможно. Вот. Для нас важно, чтобы мы были услышаны, чтобы мы смогли найти снова общий язык разговора о Боге, и чтобы дети перед собой ставили этот вопрос в принципе. А как уже они в этой жизни будут поступать, всегда зависит только от их собственной воли. Вот. Мы надеемся, что наши уроки не бесполезны. Вот. Но гарантировать то, что наши дети все, как бы сказать, сразу после урока становятся подвижниками, невозможно. Но, по крайней мере, что-то им помогает для исповеди, очень важно. Они начинают вот после вот этих уроков хотя бы всерьез исповедоваться, хотя бы понимать, что такое, вот, что такое исповедь подростка. Это вот, знаете, очень формальное перечисление. А курил, ругался матом, прогуливал уроки. Вот, не слушался родителей, все. Ни слова о духовной жизни, ни слова о своих переживаниях, о проблемах, о каких-то вот вещах, которые связаны с его отношением с Богом. Совершенно нет. И когда вот мы проводим такие уроки, дети, по крайней мере, к исповеди начинают по-другому относиться во многих случаях. Начинают вот смотреть, что в них происходит, почему они это не делают, и вот, это уже хорошо. А мужественные они становятся, знаете, не от наших уроков это больше. Мы так сказать, себя не обольщаем таким. А вот когда, ну, подростка, да, и такой момент, вот если ребенок приходит домой и жалуется, что его бьют, вот один папа посоветовал, ты вот один раз бьешь до последнего, если тебя видели, что ты хоть там тебя не забьют, но ты будешь дальше, ты не будешь как бы трусом. А если ты не покажешь вот это мужество так, как таковое, то тебя будут бить всегда. И просто уже это будет момент, так сказать, нехание, совершенно прав. Вот насколько помог нам. Абсолютно прав. Если ребенок из состояния мужества не хочет дать сдачи, если из состояния страха, то лучше пусть он даст сдачи. Это будет по-христиански. А если все вместе, и страх, и нежелание? Ну, тот момент такой, что как бы это будет проявляться. Самое важное в этой ситуации, мы об этом тоже не говорим, когда о мужестве говорим, о бесстрашии, о том, что если тебя какой-нибудь человек в армии, заставляет языком лизать в унитаз. Вот. А ты ему на это не отвечаешь, то ты предаешь Христа. В этом смысле. Потому что пускай тебя убьют. Понимаете? Но ты не позволишь никому в тебе осквернить образ Божий. Человеческий образ в том числе. Ты встань, пожалуйста, на весь рост. И дай сдачи. Защити свою личность. Вот. Богоподобно. Вот. А если ты не делаешь, то ты трус. Вот и все. Но если ты в состоянии мужественно перенести на себе удар и не ответить на него, мужественно, вот ты можешь ответить, а ты не ответишь. Это совсем другое, понимаешь? Вот. Не потому что ты испугался, а потому что наоборот ты не испугался. Знаете, это все понимают очень хорошо. Те, кто хотят на тобой поиздеваться, они человек, который видит, боишься ты или не боишься. Способен ты вот, за себя постоять. Если ты просто не способен за себя постоять. Поэтому ты прячешься вот за такое вот мелкое. Вот я лучше щеку поставлю, я поступлю. Это не по-христиански. Трусить не по-христиански. Да, вот. Есть такие мученики христианские. А, Эдессий и еще кто-то с братом. Вот. А они были в рабство проданы, как христиане. И на их глазах, какие-то там воины стали издеваться над женщинами-христианками. Они вышли и так их отмутузили, вот, что им мало не показалось. За это их казнили. Они стали мучениками. Вот. Взяли и просто по мордасам надавали, как могли. Вот. За это их казнили. И они мученики. у нас есть предмет православной педагогики, и вот сейчас вы читать нам начали ваш предмет. И как? Дополняют или нет? Я не знаю, что за предмет православной педагогики учится. Ну, но нет, это совершенно разное. Да. Можно? Угу. Еще вопрос. Вот у вас есть над пропастью там статья такое сказание о последовательных этапах изменения душевной жизни, которые да, да, да. необходимы для развития личности. Угу. Можно, так сказать, вот, коротко, ступени? Сколько? Хотите, я просто по этому, часть лекции я просто прочту по поводу, сейчас уже, мне кажется, мы не успеем, это подробный разговор будет, я частично тогда вот возьму эту лекцию, я поставлю еще одну, и мы соединим в одну лекцию. Так. Может быть, это бесполезно, я просто об этом забыл, я обычно тоже это говорил на лекциях, вот, на втором курсе. Да, пожалуйста. Вы объясните вашим ученикам, если они найдут вот защищает опыт Божий, а не сдачи, а это вот как раз урок Хамуры, когда мы о Мурсе говорим. Сохранять любовь в душе этого человека, которому они дали дачу. Это все очень последовательно, понимаете? Для того, чтобы любовь уже иметь. Нет, они понимают это, что надо дать дачу, но не знаете, мне было бы кажется, понимаете, я хочу вам сказать, что есть такие вещи, вот, где я не могу сказать некой неправды детям, понимаете? Когда человек сдает сдачу, защищая себя, вот, я не могу его убедить, что в этот момент должен кого-то любить. Знаешь, ты бей его, но люби. Но это, нет, но это не метод. Но он не должен любить. Но разговор идет не о том. Разговор идет о том, как человек последовательно становится мужественным. Понимаете? Вот. Любить своих врагов, понимаете? Это вообще доблесть. Необыкновенная. Любить своих врагов. Просто необыкновенная доблесть. А поэтому, прежде чем любить своих врагов, надо уметь, ну что ли, ненавидеть их сначала, понимаете? Ну не бояться. Надо учить их сначала их не бояться. То есть любить врага можно только так, когда ты его не боишься. Когда ты врага боишься, ты любить его не можешь. Вот, ты его будешь всегда ненавидеть. И поэтому, если ты научишься не бояться своего врага, то, может быть, когда-нибудь со временем, то, может, и любить его научишься. А в таком случае, как вы учите не бояться? Ну, как я могу учить ребят не бояться? Только объясняя то, что, понимаете, вот если тебя ударили по морде, понимаешь, что лучше сам не оправдывай себя, что ты второй щек поставишь, что ты хрестнешь, что ты трус, так ты перешагни через себя, понимаешь, да дай сдачу. Вот, это будет мужественно и по-христиански. Не сюсюкай, пожалуйста, не надо из христиан делать таких, знаете, хлюпиков. Христиане, они мужественные люди. Вот. Вот и все. Просто вот этот миф. Миф о второй щеке, понимаете, надо развеять. Для родителей в том числе. В том числе для родителей. Понимаете? Да, пожалуйста. Еще вот такой вопрос, который вот сейчас сама бы представить. Вот мы растим детей, мы понимаем, что Родина надо защищать. Да. Но в то же время сейчас мы понимаем, что Чечня защищается экономическими интересами. Как мне воспитывать своего сына, чтобы он любил Родину и шел ее защищать именно конкретно в Чечню, где он будет понимать, что он защищает чьи-то вот просто экономические интересы? Что этой маме? Наоборот, как, ну как бы ее поддерживать в этом? Нет. Я вообще не знаю, как отвечать на это. Нет. Вот это с другой стороны вопрос. Если человек христианин, вот он идет служить за всем горячую точку, должен ли он идти в структуру Чечни или нет? Хотя дело совести каждого. Понимаете, мы знаем прекрасно из истории христианства, что христиане были в войсках Римской империи и воевали на стороне римских императрицев совершенно непонятных воинов. Вот совершенно непонятных воинов. А чаще всего захватнических. Понимаете, вот 40 мучеников севастийских. Ну что они там в Армении делали? Ну, понимаете? Вот, но не то, что. Но они были в войсках вот Ликиния там, понимаете, вот. Абсолютно, вот шли языческие войны, там междоусобицы, захватнические, какие-то Римской империи, а в их войсках вот, были воины-христиане. Но они восполняли свой воинский долг, ну, вот потому что они воины. Шли там на войну, убивали, наверное, кого-то. Вот. Но когда освидетельствовали христиан были, они взяли и сказали, нет, мы христиане. Вот. Императору будем служиться, а Христа не предадим. Понимаете, здесь очень сложно все, особенно в наше время. Сознание наше настолько, понимаете, вот уже вот настолько изощрено всевозможными идеями, идеологиями, вот противопоставлениями, мы настолько, в принципе, живем не просто мыслим, что нам даже очень тяжело в таких простых вопросах разбираться. Это искренне говорю, я не знаю на этот ответ. Но вот пример, вот скажем, Тутовтовера в жизни, пожалуйста, вот они были языческими воинами, языческими императорами, они христианами были, не христианском власти. Вот. Но воевали за императора, а как христиане пострадали. Вот, не знаю, что сейчас. Справедливая война, несправедливая война. Не знаю. Жуткая, отвратительная, мерзкая война. Не бывает сейчас войн справедливых в принципе. Быть не может. А человек справедливый, бывает? Ну, защищая свое отечество, наверное, можно защищать в справедливой войне, когда защищаешь. Вот. Но, в принципе, это, конечно, всегда вопрос большой. Конечно, все относительно. И в этой войне люди тоже вели себя по-разному, понимаете? Какие-то люди действительно шли на бой с молитвой и с желанием там, душ свою за ближе своих положить. Вот. А какие-то мародерствовали, понимаете? Вот. Вели себя совершенно ужасно, отвратительно. Получали те же награды за освобождение Родины, за взятие Берлина. Вот. А по-разному люди все проверяются. Или вот этот юноша Евгений, который был в Чечне, понимаете, а пострадал как крещение. Вот от веры не отрекся. А в какой войне он воевал? Как его туда бросила судьба, понимаете? Ну что ж, ну бросила судьба. Он даже в этой ситуации остался христианином. Всегда для человека есть вот возможность в любой ситуации быть с Богом или отвергнуться. Вот. Но бывают воины справедливые, знаете. Преподобный Сергий вот благословился Дмитрия Донского. В принципе, я говорю, что могут быть воины справедливые. Александр Невский, пошел. Не в силе Бог, а правда. Справедливый воин. Но бывают. Ответственный момент.